приходится сильно страдать. И все потому, что мы не можем взять ее к себе из-за истории со старшим братом, — сказала Бао-Чай. Спасибо еще, что сестра Фэнзе так добра. Однако и мы должны быть внимательнее к барышне Сюянь, ведь она принадлежит к нашей семье. В это время вошел Сюйке. «И с какими только людьми водился мой старший брат?» — возмущенно проговорил он. «Ни одного порядочного человека. Все подлецы. Разве кто-нибудь из них беспокоится о Сюйпане? Только и приходит разнюхать, как у Сюйпани дела, и не удастся ли что-либо сорвать с него. 2 дня я их сам выгонял, а отныне хочу приказать привратникам, чтобы они даже не докладывали, если кто-нибудь из этих негодяев явится». «Наверное, опять Цзян Юйхань и его друзья?» — спросила тетушка Сюэ. «Нет, Цзян Юйхань не приходил», — отвечал Сюйке. «Это другие». Тетушка Сюэ расстроилась. «Мне кажется, будто у меня нет сына. Если даже его помилуют, он для меня потерян. Ты приходишься мне только племянником, но я вижу, что ты умнее Сюйпани, и отныне всю жизнь буду полагаться на тебя. Но ты должен стремиться стать настоящим человеком. Кроме того, семья девушки, за которую тебя просватали, очень несостоятельна. Родители выдают дочь замуж лишь в надежде, что зять окажется дельным и способным и сумеет прокормить жену. Но если барышня Син окажется такой же дрянью...» С этими словами она указала пальцем в направлении комнат, где жила Цзиньгуй, и продолжала. «Ладно, не буду об этом говорить. Я уверена, что девочка Син скромна и честна. Она стойко переносит все лишения, и богатство не ослепит ее. Я мечтаю, чтобы у нас все поскорее уладилось, и тогда мы могли бы отпраздновать твою свадьбу. Вам прежде всего следовало бы побеспокоить, до сих пор не переехала в дом мужа», — возразил Сюйке. «Что касается меня, то это пустяки». Поговорив еще немного с тетушкой, Сюйке возвратился в свою комнату, поужинал и стал думать о том, как тяжело живется Син Сюянь в семье Дзя, какой она чувствует себя одинокой и обездоленной. Ему нравилась эта девушка, с которой он был давно знаком. Она была красива и обладала замечательным характером. Он чувствовал, что Сюянь во многом похожа на него. Небо не одинаково относилось к людям. Таких, как Цзиньгуй, оно награждало богатством, зато наделяло несносным характером. А таких, как Син Сюянь, заставляло терпеть страдания. Видимо, Янь Ван решает человеческие судьбы по настроению, думал Сюйке. Его охватили печальные мысли, и он захотел сочинить стихотворение, чтобы выразить свою безысходную тоску. Сожалея, что у него нет на это времени, он лишь кое-как набросал четверостишие. «Мы словно драконы на суше, мы сходны с лишенным воды карасем, мы в разных краях, но любовь сохраняем, скучая в разлуке живем. Мы оба с тобою в грязи очутились, так тягостно это для нас. Не знаю, как скоро на чистое место мы снова с тобой попадем». Окончив писать, он прочел свое сочинение и хотел наклеить на стену, но счел это неудобным и пробормотал: «Не нужно, чтобы его видели. Не то надо мной станут смеяться». После этого он прочел стихотворение вслух и решительно воскликнул.